Курт. Вы ничего не понимаете. А между тем, у меня есть твердое убеждение. И вы, я должна добавить, грубо воспользовались моей неопытностью. Вы представились мне как розовый жук. А не далее, как вчера, улитка сообщила, что вы навозный жук. Надеюсь, вы чувствуете разницу. Улитки застали вас за таким делом, о котором мне и говорить не хочется. Именно поэтому я хотела бы прекратить наши отношения. Опомнившись от смущения, Курт вскипел. Я ничего не понимаю. Я хочу, чтобы любовь ко мне не зависела от моих занятий. Но если вам не все равно... Ах, если бы речь шла не о навозе! Сдержанно начала Ифи. Я бы на многое могла закрыть глаза. Но вам следует понять, что молодая вдова, чей супруг всего 3 дня назад был съеден кротом, должна держаться как можно скромнее. Итак, прощайте. И Ифи мгновенно скрыл свои норки. А жук выглядел так нелепо, что Майя невольно улыбнулась. Наконец он опомнился и гневно покачал головой с печально повисшими усами. Бессердечно. Ни ума, ни сердца. И Майя заметила слезы на его глазах, и ей стало жаль его. Но вдруг Курт подался вперед, утер слезы и притаился за кучкой земли, которую его бывшая подруга, вероятно, вымела из своего жилища. Майя увидела, что сквозь траву пробирается маленький, розовый, дождевой червяк. Он-то вытягивался и делался длинным, тонким, то сжимался и становился коротким и толстым. А весь он состоял из нежных маленьких колечек, которые бесшумно свивались и распускались. И тут Курт бросился на червяка, схватил его и разорвал на 2 половинки. Майя испугалась. А Курт жевал половинку червя, удерживая ее лапами. А бедная половинка извивалась, а другая половинка между тем корчилась на земле. «Терпение!» — заметил Курт. «Скоро и тебя съем!» Но вдруг он снова вспомнил об утраченной возлюбленной и залился слезами. «Как много горя на земле!» — подумала Майя. И вдруг увидела, что половинка червя, которую Курт оставил на земле, быстро уползает. «Ой!» — вскрикнула пчелка. «Что это?» Удивленный жук оглянулся. «Дорогу мне!» — загудел он. «Но я вовсе не стою у вас на дороге!» — сказала Майя. «Тогда где вы? Должны же вы быть где-то!» «Я здесь, наверху, в колокольчике, прямо над вами!» «Охотно верю, но, к сожалению, я не кузнечик, не могу подпрыгнуть и увидеть вас. Почему вы так кричали?» «Да половинка вашего черепа убежала, я очень удивилась». «Да», — заметил Курт, — «эти существа весьма подвижны, впрочем, я уже сыт». С этими словами он выпустил из лап остаток червяка. И немедленно этот остаток уполз, только не в ту сторону, куда первая половинка, а совсем в другую. И Майя снова удивилась. Но Курт, кажется, был хорошо знаком с этой особенностью червей. «Вы не должны думать, будто я всегда питаюсь червями, но розы так трудно найти». «Надо дать знать половинке червя, что другая половинка уползла в другую сторону», — взволновалась Майя. «Не всем, кого разлучила судьба, суждено встретиться вновь». Курт серьезно качнул головой. «Вы кто?» «Майя, пчела. Очень приятно. Ничего не имею против пчел. А что вы делаете в цветке? Давно ли вы там?»